Глава 16. Дни идут за днями. Я вдыхаю глубже, чем нужно, когда снова слышу чей-то сдавленный смешок за спиной. Слова тонут в шорохе бумаг и щелчках клавиатур, но до меня все равно доносятся обрывки. Чеджу, вместе и тянущаяся пауза с многозначительным хмыканьем. В груди неприятно тянет, словно кто-то рукой жал сердце и не отпускает. Я сажусь ровнее, будто могу прямым позвоночником доказать, что мне все равно, что они говорят, что во мне нет слабости, нет следа от этой поездки. Я открываю макет на экране. Белый лист программы слепит глаза, но я цепляюсь за него, как за спасение. Линии, формы, пространство — только это имеет значение. Вдох. Взять карандаш. Выдох. Перспектива. Если я уйду в детали, если полностью растворюсь в работе, то смогу не слышать шепот и не чувствовать, как горят уши. Мои пальцы скользят по планшету, я добавляю текстуры, выстраиваю световые акценты. Я должна сделать так, чтобы инвесторы увидели не просто концепцию, а историю. Она должна быть живой и дышащей, в которой они поверят. Каждая линия — мой щит, каждая идея — броня. Внутри, конечно, все дрожит. Я слишком хорошо помню ночи на Чеджу, взгляд Ли Чжунхэ, голос и то, как легко мне было смеяться там под шум волн. Здесь же, в офисе, все превращается в маску. Я холодна, сосредоточена, будто сама высечена из камня. Коллеги снова переглядываются, но я не поднимаю глаз. Я дизайнер. Я создаю миры, и сейчас единственный мир, в котором я хочу жить, это интерьер на экране, его линии и краски, подчиняющиеся только мне.